Они не ставят, денег не платят. Сталин: вот как? Ну, подожди, сейчас. Подожди минутку. Звонит по телефону. Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Константина Сергеевича. Пауза. Что, умер? Когда? Сейчас? Миша. Понимаешь, умер, когда сказали ему. Миша тяжко вздыхает. Ну, подожди, подожди, не вздыхай. Звонит опять. Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Немировича Данченко. Пауза. Что? Умер? Тоже умер? Когда? Понимаешь, тоже сейчас умер. Ну, ничего, подожди. Звонит. Позовите тогда кого-нибудь еще. Кто говорит? Егоров. Так вот, товарищ Егоров, у вас в театре пьеса одна лежит. Косится на Мишу. Писателя Булгакова пьеса. Я, конечно, не люблю давить на кого-нибудь, но мне кажется, это хорошая пьеса. Что? По-вашему, тоже хорошая? И вы собираетесь ее поставить? А когда вы думаете? Прикрывая трубку рукой, спрашивает у Миши. Ты когда хочешь? Булгаков: Господи, да хоть бы годика через три. Сталин: Эх, Егорову, я не люблю вмешиваться в театральные дела, но мне кажется, подмигивает Миша, что вы могли бы ее поставить месяца через три. Что? Через три недели? Ну что ж, это хорошо. Я, конечно, не специалист в финансовых делах, но мне кажется, за такую пьесу надо заплатить 1050. Что? 60? Ну что же, платите. Платите, Миша. Ну вот видишь, а ты говорил. После чего начинается такая жизнь, что Сталин просто не может без Миши жить. Все вместе и вместе, но как-то Миша приходит и говорит. Булгаков: мне в Киев надо бы поехать недельки на три. Сталин: ну вот видишь, какой ты друг. А я как же? Но Миша уезжает все-таки. Сталин в одиночестве тоскует без него. Сталин: эх, Миха, Миха. Нет моего Миха. Что же мне делать? Такая скука, просто ужас. В театр, что ли, сходить? Вот Жданов все кричит. Советская музыка, советская музыка. Надо будет в оперу сходить. Начинает всех созывать по телефону. Ворошилов, ты что делаешь? Работаешь? Все равно от твоей работы толку никакого нет. Ну-ну-ну, не падай там. Приходи в оперу, поедем. Буденного захвати. Молотов, приходи сейчас в оперу, поедем. Что? Ты так заикаешься, что я ничего не понимаю. Приходи, говорю, Микояна бери тоже. Каганович, бросай свои еврейские штучки, в оперу поедем. Ну что, Ягода, ты, конечно, уж подслушал все. Знаешь, что мы в оперу едем. Готовь машину. Далее Булгаков описывает в рассказе суету, царившую в театре после приезда начальства. Мелик яростно взмахивает палочкой, и начинается увертюра. Идет второй раз леди Макбет Шостакович. Незадолго до этого хозяин был на Тихом Доне. На следующий день все главные участники спектакля были награждены орденами и званиями. Поэтому сегодня все, и Самосуд, и Шостакович, и Мелик, ковыряют дырочки на левой стороне пиджака. После увертюры Мелик косится на сцену, ожидая аплодисментов. Шиш! После первого действия то же самое.